Е. Еврокубки. Сегодня Лига чемпионов – это главный футбольный клубный турнир Европы. Он объединяет лучшие команды континента из разных стран, среди которых определяют сильнейший клуб в Европе. Не нужно бояться перепутать название. Кубок чемпионов или Лига чемпионов – по сути, это одно и то же. А ведь поначалу в перспективы такого турнира никто не верил. Прежде всего, родоначальники футбола – англичане. Хотя именно они и проводили первые матчи, которые можно было назвать международными. Так еще в 1895 году между собой разыграли титул чемпион мира Сандерленд и Хартс, победители кубков соседних Англии и Шотландии. В начале 20 века проводились различные турниры с участием лучших команд из европейских стран, но ни один из них не разыгрывался долго. Самая успешная попытка была предпринята в 1930 году швейцарским клубом «Сервет», который собрал на международный турнир 10 команд. Победил «Уйпешт» из Венгрии. Турнир всем очень понравился, но через год на проведение нового не хватило денег, и скоро о нем забыли. В 1948 году в Южной Америке состоялся первый розыгрыш Кубка «Либертадорес». Турнир собрал лучшие команды континента. Журналисты французской спортивной газеты «Экип» Жак Ферран и Габриэль Ано, работавшие на этом турнире в качестве репортеров, были поражены ажиотажем, который сопровождал матчи нового кубка в Южной Америке и загорелись идеей организовать что-то подобное в Европе. В 1953 году им помог английский Вулверхэмптон. Он лидировал в чемпионате Англии и летом 1953-го провел ряд товарищеских матчей с клубами из разных стран, включая московский «Спартак». В заключительном матче «Вулфс» играли с венгерским «Гонведом», в составе которого вышли сразу несколько футболистов сборной Венгрии, в то время одной из сильнейших в мире. Матч транслировался по телевидению. Англичане выиграли 3-2, и британская пресса назвала Вулверхэмптон клубным чемпионом мира. Заголовок попался на глаза французским журналистам. Это несправедливо, резонно заметили они. Англичане играли все матчи на своем поле, так пусть съездят, например, в Советский Союз и сыграют со «Спартаком» ответный матч на его поле. Посмотрим, что получится. К тому же, напомнили журналисты, есть сильные клубы и в других странах, такие как, например, мадридский «Реал», так что если хотите именоваться сильнейшими в мире, и с «Реалом» тоже нужно сыграть. Конгресс УЕФА, организация, которая объединяет национальные футбольные федерации Европы, идею одобрила. Так, в 1955 году родился турнир под названием «Кубок чемпионов». Руководство английской лиги без энтузиазма отнеслось к этой инициативе и уговорило чемпиона страны Челси отказаться от участия в первом Кубке чемпионов. Однако интерес к новому турниру был настолько ошеломительный, что англичанам не имело смысла оставаться в стороне, и уже в следующем сезоне чемпион Англии Манчестер Юнайтед принял участие в розыгрыше Кубка чемпионов. Правда, выиграть этот турнир английский клуб сумел только через 10 лет, в 1968 году, когда трофей взял все тот же Манчестер Юнайтед. И это лишний раз доказывало, что родоначальники футбола в свое время явно поторопились назваться клубными чемпионами мира. Более того, первым обладателем Кубка чемпионов из Великобритании стал, словно назло англичанам, клуб из Шотландии. В 1967 году Селтик сенсационно победил в Лиссабоне явного фаворита «Интер» из Милана и получил за свою отвагу прозвище «Лиссабонские львы». По традиции, Британия представлена в Еврокубках четырьмя самостоятельными футбольными ассоциациями – Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии, которые в обычной жизни, вне спорта, входят в единое государство под названием Великобритания. Дело в том, что первые в мире футбольные ассоциации и были как раз созданы в XIX веке в этих четырех странах. Ирландия, правда, тогда еще не разделилась на Ирландию и Северную Ирландию. Так как в каждой ассоциации правила футбола немного отличались, когда команды ассоциации играли между собой, матчи проходили по правилам принимающей стороны. Вскоре эта путаница стала надоедать, и тогда четыре ассоциации создали Международный совет для того, чтобы сформулировать и соблюдать единые правила игры. Первое заседание этого совета состоялось в 1885 году. Международная ассоциация футбола FIFA появилась почти 30 лет спустя. Она не заменила существующий совет, а дополнила его своими четырьмя членами. По правилам совета, изменение в правилах игры может быть одобрено только если за него проголосует более 2/3 его членов. Вот и получается, что и по сей день три британца и ирландец, ровно половина состава совета, могут заблокировать любое изменение в правилах игры, которые предлагает мировое футбольное сообщество. Что касается Еврокубков, то и Европейская футбольная ассоциация УЕФА и Международная ФИФА чтут историю и в знак уважения к создателям игры и ее правил позволяют Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии участвовать в международных турнирах независимыми футбольными странами. В том же году, в котором был придуман Кубок чемпионов, состоялся розыгрыш турнира, впоследствии ставший Кубком УЕФА. Советские журналисты точно перевели название, и оно так и вошло в русский язык – Кубок ярмарок. Сейчас вместо старого доброго слова «ярмарка» мы чаще говорим «выставка» или что-то совсем новомодное, иностранное, вроде «экспо». Но в середине 20 века все было попроще, и собрание производителей различных товаров из разных стран и городов именовалось ярмаркой. Футбольные матчи были всегда в развлекательной части таких мероприятий. И в 1955 году руководителям мирового футбола пришло в голову сделать нечто большее и проводить регулярный турнир с участием команд из городов, которые представлены на ярмарке. Некоторое время существовало правило, согласно которому один город не мог быть представлен более чем одной командой. Один город – одна команда. И по сей день является девизом болельщиков некоторых клубов. Однако вскоре возникла путаница с тем, кто и как должен представлять города и страны в Кубке ярмарок. И в 1971 году УЕФА заменил этот турнир на новый, который так и стал называться – Кубок УЕФА. Сегодня второй по значимости Еврокубок после Кубка чемпионов. В нем принимают участие команды, которые заняли места в своих чемпионатах вслед за победителем. В течение многих лет считалось более престижным победить в еще одном соревновании, учрежденном УЕФА в 60-е годы. Он назывался «Кубком обладателей кубков». В нем встречались клубы, которые выигрывали соответствующий турнир в своей стране. Ну а кубок вроде бы выиграть сложнее, чем занять второе или третье место. Ведь во многих случаях выходило, что обладатель кубка обыгрывал в этом турнире чемпиона страны. значит, был сильнее. Именно в Кубке Кубков одержал свои первые победы советский клубный футбол. В 1981 году Кубок Кубков выиграла «Динамо» из Тбилиси, а в 1986-м – «Динамо» из Киева. На счету клубов из России две победы в Кубке УЕФА. ЦСКА победил в 2005-м, «Зенит» – в 2008-м. В начале 90-х прошлого века возникла идея проводить европейские клубные соревнования, применяя к ним принцип турниров среди сборных. Если раньше клубы играли на вылет по системе плей-офф, когда победитель определяется по сумме двух матчей дома и в гостях, то отныне было решено сначала проводить групповой турнир и только потом плей-офф. Так появилась Лига чемпионов, преемница Кубка чемпионов, а вслед за ней и Лига Европы, которая заменила собой все остальное. Кубок УЕФА, Кубок Кубков и Кубок Интертото. Так, с каждым годом число участников и желающих сыграть в Еврокубках, помимо победителей своих чемпионов, росло. С 1979 года УЕФА рассчитывает коэффициент каждой страны для того, чтобы определить, какие места, занятые в национальных чемпионатах, дают дорогу в Еврокубке. Сегодня участие в европейских турнирах, особенно в Лиге чемпионов, это не только престиж, но и очень большие деньги. Богатые клубы, тем не менее, давно мечтают создать свою лигу и играть между собой. Но пока, как раз за счет изменения формата Лиги чемпионов, УЕФА удается сохранять европейский футбол единым. 2021 год едва не внес полный раскол в ряды европейских клубов, когда некоторые из них объявили о том, что вместо Лиги чемпионов будут играть только между собой в новой Суперлиге. УЕФА выстоял, предложив очередную реформу Еврокубков. Однако эксперты считают, что создание Суперлиги – это вопрос времени. До наших дней без существенных изменений дожил лишь один еврокубковый турнир. Это Суперкубок Европы. Соревнование, состоящее из одного матча. Его придумали, так же, как и Кубок чемпионов, журналисты. На этот раз из Нидерландов. В начале 70-х сильнейшим клубом Европы был амстердамский Аякс. Трехкратный подряд победитель Кубка чемпионов. Журналисты нидерландской газеты «Телеграф» думали, как бы еще утвердить превосходство голландского футбола в Европе и предложили проводить перед началом сезона в национальных чемпионатах матчи между победителями Кубка чемпионов и Кубка УЕФА. Матч за первый Суперкубок Европы в 1972 году между Аяксом и Глазго Рейнджерс был признан УЕФА недействительным, так как Рейнджерс был на тот сезон дисквалифицирован из-за хулиганского поведения своих болельщиков. В следующем, 1973-м, уже под флагом УЕФА, Аякс обыграл Милан и стал первым официальным обладателем Суперкубка Европы. С матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы традиционно начинается каждый новый футбольный сезон. Наши клубы побеждали в этом турнире дважды. В 1975 году Суперкубок Европы выиграла киевская «Динамо», а в 2008-м – «Зенит». Пожалуй, самая любопытная судьба у малоизвестного и не очень популярного еврокубкового турнира «Кубка Интертото». Это соревнование возникло по инициативе швейцарского предпринимателя, организатора лотерей и владельца тотализатора, отсюда и название Интертото, компании, которая принимает ставки на спортивные события. Сегодня мы их называем букмекерами. Бизнесмен был заинтересован в том, чтобы в летние каникулы проходил какой-то интересный турнир, который давал бы ему возможность принимать ставки. Кубок Интертото долгое время не признавался УЕФА в качестве официального соревнования, зато давал возможность небольшим клубам, в том числе из Восточной Европы, которым было далеко до Кубка Чемпионов или Кубка Кубков, поучаствовать в международном турнире, да еще и заработать там деньги. В 90-е годы УЕФА стал сам проводить Кубок Интертото, а через несколько лет этот турнир прекратил существование. Как и предполагали французские журналисты газеты «Экип», в конце 1950-х тягаться с мадридским «Реалом» другим клубам было не под силу. Вот и выигрывал «Реал» один кубок за другим, победив в 5 турнирах подряд. Это рекорд. За следующие 40 лет «Реалу» удастся выиграть Кубок чемпионов лишь один раз. Зато уже в наше время мадридский суперклуб станет единственным, кому удалось выиграть Лигу чемпионов даже не 2, а 3 раза подряд. «Реал» же стал участником и самого результативного финала в истории, который, к тому же, собрал на трибунах больше всего зрителей. В 1960 году на глазах у почти 130 тысяч зрителей «Реал» на стадионе Хэмпден-Парк в Глазго уничтожил немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта со счетом 7-3. Еврокубковые финалы помнят немало примеров совершенно удивительных сюжетов, но 2 из них, оба с участием английских клубов, нужно было специально придумать. В 1999 году Бавария, забив уже на 6-й минуте мяч в ворота Манчестер Юнайтед, ждала финальный свисток и победу, когда в добавленные арбитром минуты 2 угловых англичан перевернули все представление о том, сколько нужно времени, чтобы сотворить историю. Выяснилось, что меньше 2 минут. Именно столько разделяло 2 подачи от углового флажка и 2 гола подряд Манчестер Юнайтед, которые принесли ему Кубок чемпионов. А вот соседи Манчестер Юнайтед из Ливерпуля умудрились совершить, казалось бы, невозможное. Спасли безнадежный матч, проиграв в 2005 году первый тайм Милану 0-3. Милан был тогда сильнее, за него играли настоящие звезды, и они напрасно подумали, что игра сделана. Ливерпуль во втором тайме отыгрался, а за 3 минуты до окончания дополнительного времени вратарь Ливерпуля сначала отбил 2 подряд удара в упор нападающего Милана Шевченко, а затем взял решающие пенальти от него же в послематчевой серии. Вратаря звали Ежи Дудек. Он был поляк, как и в то время глава Ватикана, папа Иоанн Павел II. Папа очень любил футбол и в детстве был вратарем. В 2004-м папа Римский принял своего соотечественника Дудика и признался, что смотрит все матчи с его участием. Ровно через год после встречи с главой Римской католической церкви Ежи Дудек совершил то, что болельщики признали самым ярким моментом в истории Лиги чемпионов. 2 подвига Дудика на 117-й минуте финала «Стамбульского чуда». Именно так принято описывать то, что произошло в том матче. Удивительный факт. 2 человека, которых называют лучшими в истории футбола, Пеле и Марадонна, никогда не выигрывали Кубок чемпионов. При том, что на 2 у них 4 титула чемпионов мира. Пеле и не мог выиграть Еврокубок, так как всю свою жизнь играл в чемпионате Бразилии. А вот Марадонна, выиграв с Наполи Кубок УЕФА, выше четвертьфинала Кубка чемпионов не забирался. Еще более удивительно, что на пути к полуфиналу Кубка чемпионов Марадонну остановил не кто-нибудь, а чемпион СССР «Спартак». и его защитник Василий Кульков, безупречно сыгравший против Марадонны в Неаполе. Ответный матч в Москве запомнился прежде всего тем, что тренер Наполи наказал Марадонну за опоздание. Знаменитый аргентинец добирался на игру на частном самолете. Факт, который произвел большее впечатление, чем неудача итальянского клуба. В 1990 году частный самолет был сродни космической ракете. Марадонна остался в запасе, вышел только на замену, что упростило задачу Спартаку, который в серии пенальти вышел в полуфинал Кубка чемпионов, добившись лучшего достижения отечественного футбола в этом турнире. В послематчевой серии вышло так, что сначала бил Кульков, а сразу за ним тот, кого он выключил из игры, Марадонна. Оба свои пенальти забили. А ровно через 30 лет, в один и тот же 2020 год, оба футболиста ушли из жизни. В таком же порядке, как били пенальти. Сначала Кульков, через полтора месяца Марадонна.